Глава 7. «Если есть надежда, — написал Уинстон, — то она связана с Пролами. Если есть надежда, то она должна быть связана с Пролами, потому что только в этом рое неучтенных масс, составляющих 85% населения Океании, может появиться сила, способная уничтожить партию. Ведь партию не опрокинуть изнутри. Враги, если они есть у нее, не могут объединиться или просто узнать друг о друге. Даже если мифическое братство существует, а это вполне вероятно, невозможно представить, чтобы его члены когда-либо собирались в группы больше, чем по 2 или 3 человека. Бунт заключается чаще всего лишь во взглядах, в интонации голоса и редко в голове, произнесенном шепотом. Но Пролом, сумея никогда-нибудь осознать свою силу, не понадобится плести заговор. Им нужно только подняться и отряхнуться, как это делает лошадь, сбрасывая с себя назойливых мух. Реши они так, завтра же партия развалится. Дойдет ли это до них, рано или поздно? Однако... Он вспомнил, как однажды шел по оживленной улице, когда вдруг раздался крик сотен женских голосов, словно взрыв из переулка чуть впереди. Громкий грозный рев, выражающий злость и отчаяние. Мощное «О-о-о», которое гудело точно удары колокола. У него сердце ухнуло вниз. «Началось», — подумал он. «Мятеж. Пролы наконец-то восстали». Когда он достиг нужного места, то увидел толпу из 2 или 3 сотен женщин, обступивших прилавки уличного рынка. Лица их выглядели трагически, будто они были обреченными на смерть пассажирами тонущего корабля. Но в этот момент всеобщее отчаяние распалось на маленькие группы. Видимо, один из прилавков торговал жестяными кастрюлями. Помятые и непрочные, они все равно считались дефицитом, который трудно достать. И вдруг кастрюли неожиданно кончились. Те, кому повезло, уклоняясь от толчков и тычков, пытались выбраться из толпы вместе с покупками, в то время как оставшиеся ни с чем неудачницы напирали на ларек, обвиняя его владельца в том, что тот продает товары по блату и имеет запас под прилавком. Крики усилились, две толстухи, одна из которых была с распущенными волосами, ухватились за кастрюлю, пытаясь вырвать ее из рук соперницы. Каждая тянула посудину к себе до тех пор, пока не отвалилась ручка. Уинстон с отвращением наблюдал за этой сценой. Но какая же устрашающая мощь звучала в этом крике, что издавали всего несколько сотен глоток. Почему они не кричат чего-то важного? Он написал. «Пока они не станут сознательными, они не восстанут. А пока они не восстанут, они не станут сознательными». «Ну вот», — подумал он, — получилась фраза из партийного учебника. «Партия заявляла, конечно, будто освободила Пролов от оков. До революции их тайно угнетали капиталисты, они голодали, им устраивали порки, женщин заставляли работать на угольных шахтах. На самом деле они и сейчас продолжали работать на угольных шахтах. Детей 6 лет продавали на фабрике. Но одновременно партия учила, в соответствии с принципом двоемыслия, что пролы по природе своей являются низшими существами, которых с помощью нескольких простых правил нужно держать в подчинении как животных. В действительности о пролах знали очень мало. Да и не было необходимости в особых знаниях. По крайней мере до тех пор, пока они продолжают работать и размножаться, неважно, чем они заняты. Они предоставлены сами себе, как скот, вольно пасущийся на аргентинских равнинах. Они вернулись к тому образу жизни, который кажется естественным для них, к образу жизни предков. Они рождаются и растут в хижинах, в 12 лет начинают работать, переживают краткий период расцвета, красоты и сексуального желания, в 20 лет женятся, в 30 считаются немолодыми людьми, и в 60 лет большая часть их уже умирает. Тяжелый физический труд, забота о доме и детях, ничтожные ссоры с соседями, футбол, пиво, а более всего азартные игры. Вот что занимает их разум. Держать их в повиновении нетрудно. Немногочисленные агенты полиции мысли, всегда толкающиеся среди них, распространяют слухи и сплетни, выявляют и устраняют тех немногих, которые, как им кажется, представляют опасность. Но никогда не делалось и попытки приобщить их к идеологии партии. Наличие твердых политических взглядов у пролов нежелательно. Все, что от них требуется, это примитивный патриотизм, к которому обращаются всякий раз, когда нужно заставить их работать больше или смириться с урезанным пайком. И даже если вдруг они проявляют недовольство, как иногда они все же делают, они все равно не могут сосредоточить свои усилия на конкретных обидах, ведь общей идеи у них опять-таки нет. Серьезные проблемы неизбежно ускользают от их внимания. Подавляющее большинство пролов даже не имеет телеэкранов в домах. Гражданская полиция крайне редко вмешивается в их дела. В Лондоне процветает преступность. Целый мир внутри обычного мира. Воры, бандиты, проститутки, наркодилеры, рэкетиры всех мастей. Но все это существует в среде самих пролов, а потому не имеет значения. Что касается вопросов морали, то им разрешено соблюдать традиции их предков. Сексуальное пуританство партийцев считается к ним неприменимым. Разврат у них не подлежит наказанию, а разводы не возбраняются. Пролом бы и религию разрешили, прояви они к ней хоть какой-нибудь интерес. Они находятся ниже подозрений. Как гласит лозунг партии «Пролы и животные свободны». Уинстон дотянулся до варикозной язвы и осторожно почесал ее. Опять начало зудеть. Как ни крути, а неизбежно возвращаешься к вопросу о том, что на самом деле было до революции. Он вытащил из ящика детский учебник по истории, который позаимствовал у миссис Парсонс, и занялся переписыванием одного из параграфов в дневник. В старые времена, они уже миновали, до славной революции, Лондон не был тем прекрасным городом, который мы знаем сегодня. Он представлял собой мрачное, грязное, жалкое место, где никто не ел вдоволь, где сотни и тысячи бедняков ходили босиком и не имели крыши над головой. Детям вашего возраста приходилось трудиться по 12 часов в день на жестоких хозяев, которые пороли их кнутом, если они медленно работали, и не давали им иной пищи, кроме черствой корки хлеба и воды. Но среди всей этой страшной нищеты возвышалось несколько больших прекрасных домов, где жили богатые люди. А слуги в количестве не менее 30 человек заботились о них. Этих богачей называли капиталистами. Они были толстыми, уродливыми людьми с порочными лицами, как, например, человек на картинке на следующей странице. Посмотрите, он одет в длинный черный пиджак, называемый фраком, и странную блестящую шляпу, по форме напоминающую печную трубу. Такую шляпу называют цилиндр. Этот наряд представлял собой униформу капиталистов, и никому больше не разрешали его носить. Капиталисты владели всем в мире, а другие люди были их рабами. Капиталистам принадлежала вся земля, все дома, все фабрики и все деньги. Если кто-то не подчинялся им, его бросали в тюрьму или отнимали у него работу, и он умирал от голода. Разговаривая с капиталистом, простой человек должен был унижаться, кланяться, снимать шляпу и обращаться к нему «сэр». Глава всех капиталистов назывался «король». И дальше он знал. Сейчас упомянутые епископах с батистовыми рукавами, судьях в мантиях, отделанных горностаем, о позорном столбе, колодках, однообразном труде, о плетке-девятихвостке, о банкете у лорда-мэра и об обычае целовать носок туфли папы римского. А еще было то, что называли правом первой ночи. Но о нем вряд ли говорится в детском учебнике. Существовал закон, по которому каждый капиталист имел право спать с любой женщиной, работающей на одной из его фабрик. Как понять, много ли здесь лжи? А что если... И вправду, средний человек живет сейчас лучше, чем до революции. Единственным, что опровергало это, был безмолвный протест его плоти. Инстинктивное ощущение того, что условия, в которых ты живешь, невыносимы. И что наверняка они должны были быть другими когда-то. Его осенило вдруг, что современную жизнь в действительности характеризовали не жестокость и отсутствие безопасности, а просто скудость, убожество и вялость. Жизнь, если оглядеться вокруг, не имеет ничего общего не только с ложью, льющейся с телеэкранов, но и с идеалами, к которым стремится партия. Большая часть жизни, даже для члена партии, проходила нейтрально, вне политики. Пашешь на скучной работе, борешься за место в вагоне метро, штопаешь прохудившийся носок, дорожишь таблеткой сахарина, бережешь окурки, Партийный идеал есть нечто громадное, ужасное и блестящее. Мир из бетона и стали, мир чудовищных машин и устрашающего оружия, нация воинов и фанатиков, маршем идущих вперед в едином строю, думающих об одном и том же, выкрикивающих одни и те же лозунги, постоянно работающих, сражающихся, побеждающих, карающих, 300 миллионов человек, все на одно лицо. А в реальности приходящие в упадок мрачные города, в которых вечно недоедающие люди ходят туда и сюда в дырявых башмаках, живут в разваливающихся зданиях постройки XIX века, неизменно пахнущих капустой и грязными туалетами. Ему казалось, что он видит Лондон наяву. Огромный, в руинах, город, где находится миллион мусорных ящиков. И это видение смешивалось с образом миссис Парсонс. Женщины с морщинистым лицом и жидкими волосенками, безнадежно борющиеся с засором в канализационной трубе. Он потянулся к лодыжке и снова почесал ее. День и ночь телеэкран насилует твои уши статистикой, доказывающей, что у людей сегодня больше пищи, больше одежды, лучше дома, лучше отдых, что они живут дольше, работают меньше, что они стали крупнее, здоровее, крепче, сильнее, счастливее, умнее, образованней, чем 50 лет назад. И здесь невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть ни единого слова. Партия, к примеру, утверждала, что сегодня 40% взрослых пролов обучены грамоте. До революции, согласно данным, это количество составляло лишь 15%. Партия утверждала, что уровень детской смертности сегодня только 160 человек на тысячу, в то время как до революции он был 300 и так далее. Напоминает одно уравнение с двумя неизвестными. Весьма вероятно, что буквально каждое слово в учебниках по истории является вымыслом чистой воды. Он знал лишь, что, быть может, никогда и не было такого закона, как право первой ночи, или таких существ, как капиталисты, или головных уборов вроде цилиндра. Все таяло в туманной дымке. Прошлое стерто, а подчистки забыто, ложь стала правдой. Лишь один раз в жизни он владел доказательством после произошедшего события. Это было явное, недвусмысленное свидетельство совершения фальсификаций. Он держал его в руках аж 30 секунд. В 1973 году, должно быть, в любом случае, примерно в то время, когда они расстались с Катариной. Но само событие случилось на 7 или 8 лет раньше. История началась в середине 60-х. В период больших чисток, в ходе которых уничтожили настоящих вождей революции. Всех сразу. К 1970 году никого из них не осталось, за исключением самого Большого Брата. Все остальные к тому времени были обличены как предатели и контрреволюционеры. Гольдштейн бежал и скрывался неведомо где. Немногие его соратники просто исчезли, а большинство казнили после проведения показательных публичных процессов, на которых все они признались в своих преступлениях. Среди последних выживших оставалось трое по имени Джонс, Ауренсон и Резерфорд. Этих троих, скорее всего, арестовали в 1965-м. И как это часто случалось, они исчезли на год или чуть большее время, так что никто не знал, живы они или мертвы, а затем вдруг их достали из небытия, чтобы они оговорили себя, как обычно делалось. Они признались в работе на вражескую разведку. В тот момент врагом тоже была Евразия. В растрате общественных фондов, в убийстве многих честных членов партии, в интригах против руководства Большого Брата, которые начались еще задолго до революции, а также в актах саботажа, ставших причиной гибели сотен тысяч людей. После признания во всех этих вещах их помиловали, восстановили в партии и наградили постами, которые на самом деле являлись теплыми местечками с солидно звучащими названиями. Все трое написали длинные, покаянные статьи в «Таймс», где анализировали причины своих поступков и обещали искупить вину. Через некоторое время после их освобождения Уинстон лично сам видел всех троих в кафе «Каштановое дерево». Он помнил, как из-под тишка с ужасом смотрел на них, не в силах оторвать глаз. Мужчины были намного старше, чем он. Реликты древнего мира. Возможно, последние из тех, кто помнил героические дни партии. С слава подпольной борьбы и гражданской войны все еще слабо, но сияла над ними. У него возникло такое чувство, хотя уже в то время факты и даты становились все призрачнее и призрачней, что он слышал о них раньше, чем о большом брате. Но они все равно были париями, отверженными, неизбежно обреченными на то, чтобы сгинуть через год или два. Единожды попав в руки полиции мыслей, никто не мог ускользнуть от нее. Они были мертвецами, ожидавшими, что их вот-вот отправят обратно в могилу. Столики вокруг них пустовали. Неразумно было бы не чураться такого соседства. Мужчины сидели молча, пока им не подали бокалы с джином, посыпанным гвоздикой. Фирменный напиток в кафе. Уинстона более остальных впечатлил внешний вид Резерфорда. Тот когда-то был известным карикатуристом, чьи грубые рисунки помогали воспламенить народ до и во время революции. Даже сейчас, по прошествии долгого времени, его карикатуры печатали в «Таймс». Но они являлись лишь слабой имитацией его раннего стиля и, как ни странно, отличались безжизненностью и неубедительностью. И всегда это были перепевы старых тем. Дома в трущобах, голодающие дети, уличные стычки, капиталисты в цилиндрах, даже на баррикадах капиталисты, видимо, не расставались с цилиндрами. Все это бесчисленные и безуспешные попытки вернуть былую славу. Он был огромным мужчиной с гривой жирных седых волос, с одуловатым морщинистым лицом, с толстыми губами, как у жителя Африки. В прежние времена он, должно быть, отличался невероятной силой. А сейчас его крупное тело обвисло, сгорбилось, вздулось и свисало из-под одежды. Создавалось ощущение, что он вот-вот развалится прямо у тебя на глазах, как осыпающаяся гора. Было 15 часов. Время затишья. Уинстон сейчас не мог припомнить, как он оказался в кафе в такой час. Зал практически пуст. Резкая музыка доносилась из телеэкранов. Трое мужчин сидели в углу почти без движения и молчали. Официанта никто не просил, но он принес очередные бокалы с джином. На столе перед ними раскинулась шахматная доска со стоящими на ней фигурами. Но игра все не начиналась. И потом что-то произошло с телеэкранами. Это длилось всего с полминуты. Передаваемая им музыка изменилась, и сама тональность ее изменилась. Что-то в ней появилось иное. Такое, чего и не описать. Вторглась какая-то странная, надтреснутая, кричащая, глумливая нота. Уинстон назвал ее про себя «желтой нотой». А потом из телеэкрана раздался голос, поющий песенку. «Как в тени каштана, все лежали, как друзья. Как в тени каштана, я продал тебя, а ты меня». Никто из троицы не пошевелился. Но когда Уинстон бросил взгляд на разваливающееся лицо Резерфорда, то увидел, что его глаза полны слез. И только тут впервые он заметил, с внутренним содроганием, не зная, от чего он содрогнулся, что и у Ауронсона, и у Резерфорда были сломаны носы. Чуть позже всех троих снова арестовали. Оказалось, как только их выпустили, они начали плести новый заговор. На втором судебном разбирательстве они снова признались во всех старых преступлениях и в целой серии новых. Их казнили, и в официальной партийной истории говорилось об их судьбе в надзирание потомкам. Спустя примерно 5 лет, в 1973 году, Уинстон развернул сверток с документами, вывалившийся из пневматической трубки на его стол, и вдруг заметил кусок газеты, который каким-то образом проскользнул между других листов и затерялся там. Распрямив его, он осознал его значение. Это был полуторастраничный обрывок газеты «Таймс» примерно 10-летней давности. Верхняя половина страницы, на которой имелась и дата, с фотографией делегатов какого-то партийного мероприятия в Нью-Йорке. В самом центре находились Джонс, Ауронсон и Резерфорд. Ошибиться невозможно. Да и их имена значились под снимком. Суть заключалась в том, что во время обоих судов все трое признали, что в этот день они пребывали на земле Евразии. Вылетев из тайного аэропорта в Канаде, они отправились на рандеву куда-то в Сибирь, где встретились с членами Евразийского генерального штаба, которым они и раскрыли важные военные секреты. Дата запала в память Уинстона, поскольку дело было в день летнего солнцестояния. Но эта история записана в бесчетном количестве учебников. можно было сделать лишь один вывод. Эти трое дали ложные показания. Конечно, само по себе это и не открытие. Даже в тот момент Уинстон не мог представить, чтобы люди, попавшие под чистку, на самом деле совершили преступления, в которых их обвиняли. Но сейчас перед ним лежало железобетонное доказательство, фрагмент отмененного прошлого, который был подобен ископаемой кости, извлеченной из несоответствующего ей слоя и разрушающей тем самым геологическую теорию. Вполне достаточно, чтобы разнести партию в клочья, если можно было бы обнародовать этот документ и объяснить его значение. Он сразу же приступил к работе. Увидев фотографию и осознав, на что она указывает, он прикрыл снимок другим листом бумаги. К счастью, когда он разворачивал рулон с бумагами, текст находился вверх ногами по отношению к телеэкрану. Он положил блокнот для заметок на колени и отодвинулся на стуле как можно дальше от телеэкрана. Сохранять невозмутимое выражение лица нетрудно, и даже дыхание при некотором усилии поддается контролю. Но как контролировать биение сердца? Ведь телеэкран достаточно чувствителен, чтобы регистрировать пульс. Он подождал по своим расчетам минут 10, мучаясь страхом, как бы нечаянное происшествие, случайный сквозняк, поднявший бумаги со стола, например, не выдало его. Затем, больше не открывая снимок, он бросил его в канал памяти вместе с другими ненужными бумагами. И, вероятно, уже через минуту фотография превратилась в пепел. Это было лет 10-11 назад. Сегодня он, скорее всего, сохранил бы ее. Любопытно, но сам факт того, что он держал ее в руках, тогда воспринимался по-другому, чем сейчас, когда и само фото, и зафиксированное на бумаге событие остались лишь как воспоминания. Интересно, подумал он, действительно ли власть партии над прошлым стала менее сильной, потому что одно уже несуществующее доказательство когда-то существовало? Представим. Если бы сегодня удалось каким-то образом воскресить снимок из пепла, он даже не являлся бы доказательством. Тогда, когда он сделал открытие, Океания больше не находилась в состоянии войны с Евразией, и, наверное, трое мертвецов предавали свою страну, сотрудничая с агентами из Стазии. С тех пор все менялось несколько раз. 2-3 он точно не помнил. Весьма вероятно, что признания переписывались и переписывались, пока исходные факты и даты не перестали иметь ни малейшего значения. Прошлое не просто изменялось. Оно изменялось постоянно. И что более всего угнетало его, словно ночной кошмар, так это то, что он никогда не мог ясно понять, какой смысл в этом грандиозном обмане. Сиюминутные выгоды от фальсификации прошлого очевидны, но долговременные мотивы скрыты во мраке. Он снова взял ручку и написал. «Я не понимаю, как. Я не понимаю, зачем». Он задумался, как делал много раз до этого, не сумасшедший ли он сам. Может быть, сумасшедший – это просто тот, кто находится в меньшинстве? Когда-то признаком безумия считалось думать, будто Земля вращается вокруг Солнца. Сегодня верить в то, что прошлое нельзя изменить. А что, если он один верит в это? Тогда он и есть сумасшедший. Но мысль о том, что он сумасшедший, не так уж сильно тревожила его. Ужаснее всего было думать, что он мог ошибаться. Он взял детский учебник по истории и вгляделся в портрет большого брата, красовавшийся на фронтисписе. Гипнотизирующий взгляд ввинчивался в твои глаза. Казалось, словно огромная сила давит на тебя. Что-то проникающее под череп, топчущее твой мозг, борющаяся с твоими принципами и убеждающая тебя отрицать то, о чем говорят твои органы чувств. Так партия объявит, что 2 × 2 = 5, и тебе придется в это поверить. В том, что она рано или поздно сделает это, сомневаться не стоило. Сама логика ее власти требовала такого заявления. Ее философия подразумевала отрицание не только ценности опыта, но и само существование внешней реальности. Самое глупое мракобесие подавалось как здравый смысл. И более всего ужасало не то, что тебя убьют за инакомыслие, а то, что они могут быть правы. К примеру, откуда нам знать, что 2 × 2 = 4? Или о том, как работает сила притяжения? Или о том, что прошлое неизменно? А если и прошлое, и внешний мир существуют лишь в нашем мозгу? И если мозгом можно управлять, то что тогда? Нет. Откуда-то изнутри поднялось мужество. Непонятно, по какой ассоциации, но в его памяти всплыло лицо О'Брайена. С большей определенностью, чем раньше он знал. О'Брайен на его стороне. Он писал свой дневник для О'Брайена. Да, для О'Брайена. Словно нескончаемое письмо, которое никто не прочитает, но которое предназначено конкретному человеку и поэтому обретает особую окраску. Партия велит тебе не верить своим глазам и ушам. Ее окончательный и самый важный приказ. Сердце его ушло в пятки при мысли об огромной силе, противостоящей ему, о том, с какой легкостью любой партийный умник разобьет его в споре, выдвинув тонкие аргументы, которые он и понять-то не сможет, не то что ответить на них. И все же он был прав. Они не правы, а он прав. Очевидное, наивное и правдивое нужно защищать. Прописные истины являются правдой, держись за это. Реальный мир существует. Его законы неизменны. Камни твердые, вода мокрая, и оставшиеся без опоры предметы падают на землю. Ему казалось, будто он говорит все это О'Брайену, выдвигая при этом важную аксиому. И поэтому он написал. «Свобода – это свобода говорить, что 2 плюс 2 в сумме дает 4. Если это принять, то отсюда следует все остальное».